Глава 20. Я поёрзала на сиденье машины. Вот же ж... неудобно, блин. Неприятно до ужаса. Вадим поставил всю мою жизнь с ног на голову. Я стала делать то, что не делала никогда вообще. Или это Ванька виноват? Да оба они хороши. Два болтуса, к которым я неровно дышу. Что уже отрицать? Вадим мне сломал все. Всю мою тройную систему и принципы в выборе партнера. А я ведь их так лелеяла. Чтобы я, да с таким грубияном, да ни-ни. Наивная. Я завалилась на бедро. Приложилась щекой к холодному стеклу окна. Между ног до сих пор было влажно. «Что не так, Кира?» Вадим бросил на меня внимательный взгляд. «А? Ты на месте сидеть не можешь, как мы от дома отъехали. Боишься до сих пор? Я же сказал, что все будет нормально». «А, да нет». Я закусила губу. «Сказать? Неудобно вроде бы». «Все нормально». «Не умеешь ты врать, кроха». Он улыбнулся. Тепло и мягко. Непривычно. «Что не так?» «Неудобно без трусиков в джинсах», — жалобно сказала я и покраснела. Не было у меня таких отношений с мужчинами, где я могла бы делиться настолько интимными вещами. Всегда держала дистанцию и к себе не подпускала особо. Как он сейчас со мной? Ответочка, Кир. «Ты без трусов?» — Вадим вдруг зарычал. «С какого хрена?» «Вообще-то ты мне их разорвал. Я обалдела от его претензий. Нормально? Что я должна была надеть? А все мои вещи в электричке катаются, если ты забыл». «Да?» Он снизил тон. «Прости, я не заметил». Вадим сгреб мою ладошку, поднес ее к губам и поцеловал в самый центр. Перебрал каждый пальчик, согрел дыханием. «Меня повело. Удивительный. В одном человеке как-то умещаются две натуры. По крайней мере, я вижу только две. Одна безжалостная и жесткая, привыкшая решать все напором и силой, обладающая сумасшедшей стойкостью воли и духа. А вторая? Вторая проявлялась вот в такие моменты, как сейчас. Заботливая и ласковая, чуткая и нежная, способная выражать свои чувства без слов, поступками и взглядами. И меня размазывало от него такого. Сердце скакало, как у воробьишки. Хотелось тереться об него, как ласковой кошечке, мяукать и выпрашивать еще больше ласки. Ну а что? Я же девочка. Мне можно. «У тебя же есть всякие там приложения? Закажи себе все, что нужно. Походить по магазинам в ближайшее время будет затруднительно немного». «Что заказать?» Я растерялась. «Ну, трусы, как минимум. Мне не нравится идея, чтобы ты разгуливала без белья где-то, кроме как в моей спальне». «Оу, раньше мужская ревность казалась мне припошлейшим явлением. А сейчас нормально, даже душу греет почему-то». Вадим начал притормаживать и резко завернул на территорию большого автомоечного комплекса. Остановился в стороне от подъемных роликовых ворот и достал телефон. «Да, подъехал. Есть на чем?» «Пятый бокс, понял. Открывай». Я хлопала глазами. Он же говорил про какое-то мое желание. Я точно не хотела помыть тачку. Уверена на 100%. Гудя двигателем, мы закатились под открывающуюся ставню. «Идем». Я понимала примерно чуть-чуть больше, чем ни черта, но послушно вышла. Уже рефлекс, однако. Слушаться его беспрекословно. К нам шел какой-то мужчина в джинсовой рубашке и защитных штанах. Шумела вода, играла музыка. Веселыми хлопьями летела с машин пена. Тут жизнь кипела в любое время суток, похоже. «Вадим, а зачем мы здесь?» «Исполняю твое желание. Ты же хотела увидеть брата. Вот мы его и увидим сегодня. Ваня здесь? Привет, Старк. Мужчина пожал Вадиму руку. Опустил ему в ладонь ключи. Держи, белая Мазда 353. Твою пока помыть? Да, давай, спасибо, брат. Они хлопнули друг друга по плечам, и Вадим потянул меня за руку в какую-то небольшую дверцу. «Вадим, а что происходит? Ваня здесь, что ли, на автомойке?» «Нет, крох». Мы вошли в полутемный гараж, отделенный от помывочных стеной. «Мы просто меняем машинку на время». Он нажал на кнопку на ключах. В стороне от нас белый внедорожник приветливо мигнул фарами. «Зачем?» «За нами может быть хвост. Я, конечно, не заметил, но подстраховаться не помешает». «Офигеть! Целые шпионские игры. Подмена машин, разговоры, в которых я совершенно ничегошеньки не понимаю. Можно хотя бы без ухода от погони? Такого моя душа сегодня точно не выдержит. Перебор». «Садись». «А чья она?» Я влезла на переднее сиденье чужой машины. «Хер знает». Вадим втолкнул ключ в личину замка под рулем. «Общее. Меня мало интересует эта информация, если честно. Главное, чтобы ее не связывали со мной. Остальное неважно». «Понятно». «Ага, если бы. Но я решила помалкивать и больше вопросов не задавать. Он мужчина. Мой надзиратель. Ему явно виднее, что делать». «Надо, так надо. Я что? Я ничего. Покорная кошечка большого сильного самца, которому я нахрен не нужна, в общем-то. Хотя нахрен, может, и нужна». «Кира!» «А?» Я подпрыгнула. «Что?» Я задумалась. «Пристегнись». Вадим смотрел на меня чуть насмешливо. Гад неромантичный!» Я нахмурилась и натянула ремень безопасности. У меня тут страдания, а он — чурбан бесчувственный. С пистолетом. Белая Мазда выехала совсем с другой стороны автомойки и снова влилась в уличное движение. Вот как оно все. Сколько таких машин ездит по городу? Без документов, без ничего? А если полиция? Я дернула плечом. Да разве Вадима такие мелочи интересуют? У него, кажется, друзья-товарищи везде. Отмажут. А где Ванька-то в итоге? Там, где безопасно. Уф, настроение от чего-то испортилось. Нагрубить бы, так чревато ведь. Я широко зевнула. Мы так и не поужинали. А я уже спать хочу. И нежностей. Еще 10 минут езды, и Вадим припарковался у обычной серой пятиэтажки. Набрав код на домофоне, завел меня в подъезд. Постучал 3 раза в дверь, обитую древним дерматином. «Охуеть, не ждал!» В крохотной прихожей стоял мой брат. Встретились спустя почти год, здрасте. Помятый, с запахом перегара, заросшей щетиной. И с повязкой из уже серого бинта через всю грудь и плечо. «Я вижу». Вадим вступил в квартиру и затянул меня следом. «А ее-то нахрена приволок?» «Скучно стало». Вадим шагнул к Ваньке. И вдруг резко, без замаха, ударил его в челюсть. Раздался отчетливый клац, и я завизжала.